Вываливаясь около ворот парка из кабины, Юра улыбался. Вошел в кунг. Натопленно. Аж жарко. На топчане развалился клювоносый Кобзев. Здоров, ну и погодка. Да, Мудрецкий плюхнулся на стул. Толкать пришлось. Все, расписывайся в журнале, я сваливаю. Мудрецкий молча расписался. Готово? Отлично. Счастливо подежурить. Евздрихин выдохнул. Спасибо, Костя, успели. Теперь молчок, понял? Держи бабки. Петр Петрович, какие проблемы? Басил выложившийся кикимор. Катайтесь на здоровье. 500 ушли к дембелю в карман. Движок они перекинули, минута в минуту, как и рассчитывали. Вырвали один, вырвали другой, поставили, шито-крыто. Без оборудования, что есть в боксе, и не справились бы вдвоем. А так, лебедка по рельсам бегает, каран в миниатюре. Главное, не суетиться. Вроде обошлось. Поехали, до казармы довезу. Прапорщик не скрывал своего удовлетворения, запуская новый двигатель. Слышишь, как работает? Поет. Заботин прибежал в офицерское общежитие, длинный одноэтажный барак на краю села Чернодырье, и передал приказ комбата явиться всем офицерам в расположение части. Только что притопавшему из наряда Мудрецкому так хотелось к своему взводу, что он не постеснялся произнести несколько нехороших слов. Тем более, что остальные матерились куда более грубо. Стойло Хряков рвал металл. И металл рвал тоже. Три фрагмента стальной ручки бегали между пальцами до тех пор, пока на плацу не выстроили весь батальон, все 300 человек. Начальник штаба, Холодец, подал команду. «Смирно!» Комбат, выйдя на середину, вольно не откатил. Никто не знал, чем вызвано столь спешное построение. Бабочкин шептал на ухо стоящему перед ним в строю Балетову. Не иначе война. Да если бы война, вокруг были бы одни грибы. Какие грибы? Ядерные. Бабочкин перекрестился. Скажешь тоже. Комбат прочистил горло. «В батальоне ЧП. На мне только что звонили из штаба дивизии Скиржей. Оказывается, у нас в столовой плохо кормят». Пузо комбата колыхалось, а сам он распалялся все больше. «Сынки, да вы знаете, что такое голод? Вы же понятия не имеете». «Выйдите, пожалуйста, выйдите, кто писал анонимку? Я этому человеку ничего не сделаю, я только хочу в его глаза посмотреть. Пусть он мне скажет при всех, что у нас хреновая жрачка». То ли среди выстроенных военнослужащих не было того, кто сочинил и неведомым способом отправил кляузу в дивизию, то ли комбат отпугивал своим страшным видом потенциального признанца, то ли словам командира о том, что тому, кто выйдет, ничего не будет, таинственно на ним не верил. Роты застыли в строю, словно каменные. Леха знал про себя, что это не он. Нет, точно, он не мог. И Фрол не мог. «Химики не виноваты!» — выкрикнул Простаков во всю глотку. Кто-то хыхыкнул, но батальон не заржал, чувствуя настроение предводителя. Мудрецкий стоял справа от него и повернул голову. — Молчи! — шикнул он. — Извините! — начал оправдываться Алексей. — Вижу, никто не выходит. Ладно, скажу в массу. — Запомни, товарищ Нехватчик! Говно может сделать один, а разгребать его всем миром. К нам обещали направить комиссию из округа. С завтрашнего дня начнем усиленно готовиться. — Химики на месте? — рявкнул Стойло Хряков. — Остальные разойтись. Майор Холодец подбежал к отдельному взводу. — Кто сказал? — Я, — гордо ответил Леха, делая шаг из строя. — Рядовой Простаков. — Вы не понимаете важности воинской субординации, товарищ недавно военнослужащий. — Честная служба, крепкая дружба, правдиво служить, классным воином быть. Подошел комбат. — Откуда это? — Устав внутриказарменной службы капитана Большебобова. Стойло Хряков оскалился. — Знаю такого. Славна армия пидормотами. Лейтенант Мудрецкий, за мной в штаб. Личный состав в казарму. Рядовой Простаков связывает вместе 5 ломов и начинает мести плац. — Ничего себе! Да как же ломами-то? Леха не знал, куда ему деваться. — Разговоры! — набросился на него Холодец. — Перед тобой командир части, а не чего-нибудь там между ног болтается. Молчать должен, словно глухонемой. И нечего мне глазки красные строить, словно животное какое. С рогами и копытами. В штабе батальона, в небольшом двухэтажном зданице старой постройки, кабинет Стойло Хрякова занимал половину верхнего этажа, но не выглядел огромным, когда в нем находился его хозяин. — Садись, Юра. Мудрецкий сел. Комбат снял плащ-палатку, бросил на стол кепку и уставился в карту района, на котором были отмечены все народно-хозяйственные и военные объекты. Петр Валерьевич молчал недолго. — Ты тут всего ничего, а уже врагов нажил, лейтенант. — Как же так? — Врагов? Юра не понимал, где и кому он мог перейти дорогу. — Читай. Комбат протянул листок бумаги. Из старой газеты вырезали буквы и наклеили на тетрадный листок в клеточку. В УАЗ-469 номер 4301 11 мая заменен двигатель. Юра вытащил из нагрудного кармана очки и нацепил на нос. Перечитал текст еще раз. Но это невозможно. Проверили. Факт налицо. Первый взвод первой роты принял дежурство всего 1 час назад. Юра подержал в руках клочок бумаги и отдал комбату. — Лейтенант, у меня батальон, а не полицейский участок. Следствие вести я не буду. Пока. С меня хватит выходки с анонимкой насчет столовой. Служба у тебя длинная. Может, старый двигатель найдешь, может, новый достанешь. Вот такие дела. Можешь идти. Мудрецкий вышел на улицу, глотнул свежего воздуха. Голова закружилась, схватился за фонарный столб, постоял немного. Веки набухли, голова разболелась, давление, прямо как старик. И тут, в тишине, он услышал размеренное позвякивание железа. Взглянув на плац, лейтенант увидел здоровую, одинокую фигуру, метущую 5 ломами немеренное пространство. Плюнув на вечернюю поверку, он пошел в общагу и с 3 соседями по комнате начал биться за здоровье с зеленым змеем, благо есть повод. Пьяные догадки Мудрецкого вертелись в кипятке воспаленного сознания, и чем сильнее он пытался понять, кто же его поимел, тем острее становилась головная боль. Измучившись, он, наконец, отключился.